Всем ищущим посвящается. Побродив на мамбару, я в анкетах стал гуру. И легко уж распознать, среди них какую взять и какую посмотреть. Среди тех анкет всех ведь четверть девушек с досуга. Не найти среди них мне друга. Пятая часть сплошь лесбиянки. Четверть страшно любят пьянки. А шестая часть стремится в мерседесах прокатиться. А седьмая часть досель не нашла из детства дверь. Лишь немногие годятся для того, чтоб пообщаться. И ничтожно тех станица, кем возможно восхититься. Коль застрял в твоей анкете, значит, есть еще на свете люди славные подчас. Мой услышишь, верю, глаз. Инфы пусть не очень много, но судить не буду строго. Интересы, коль похожи, придираться мне не гоже. И кто ищет, тот найдет. Он отсеет весь народ. Он скользнет вперед сквозь тени. В кликах он не знает лени. Мышку, всю истеребя, я нашел одну тебя. На твоей анкете клик в мою душу уж проник. Я не сталкер, пусть и вор, не грузин я, но сын гор. Счастлив я, хоть и грущу, я давно тебя ищу. Я устал уж кликать право, от людей устал я нрава. Мне охота отдохнуть, напишу я что-нибудь. Я спрошу тебя о прошлом и о чем-нибудь непошлом, и о чем-нибудь далеком. Коль не встанешь ко мне боком, я тебя спрошу о жизни, о любви и об отчизне, и о правде, и о лжи. Свою душу обнажи. Попрошу еще я фотки, коль ответы будут кротки. Коль не станешь отвечать, мне придется стих кончать. Коли вижу я ответ, пост начну со слов «Привет!». Ну а коль опять в игнор? Ах, мне не страшно, я сын гор. Вот такой вот странный пост шлю тебе я в полный рост. Ты прими мой этот стих, пока глаз мой не затих. Вот, начну я так, в стихах. Лишь они живут в веках. Жду я от тебя ответа, соловей, как ждет все лето.